Глава 9. Брови Яна поднялись. Я повторила, жалея о плане действий, но соглашаясь, что это совершенно необходимо. «Мы должны отрезать какую-то часть от Дениса и использовать ее кости как оружие против Рейда». «Эй, я слышал тебя в первый раз». Губы Яна скривились, когда он посмотрел на Денис. «Мне только интересно, как сильно твой муж отымеет меня, когда вернется в себя и услышит об этом». «Поверь мне, я не скажу ему об этом, если ты сам не скажешь», — с мрачной улыбкой ответила она. Но потом ее тон стал жестче. «Но это все изменит. Мы вырежем два ножа. Вы двое возьмете один, а я второй, потому что собираюсь вернуть Нигера себе прежним. Ты не можешь, если Рейд поймет, что ты подобна ему, он убьет тебя сразу же», — моментально ответила я. «Лучше нам найти способ выманить остальных от него подальше, а потом напасть», — поддержал меня Ян. Денис фыркнула. «Вы, ребята, забыли, что произошло тогда, когда я убила демона, клеймившего меня? Все его способности остались со мной навсегда. Так что, если мы убьем Рейда, прежде чем разрушим его чары, мы рискуем оставить их такими же, как сейчас, до конца своих дней». Правда обрушилась на меня лавиной. Я думала, будет тяжело выманить Рейда подальше от его 5 зачарованных телохранителей-вампиров, чтобы проткнуть его глаз ножом. Но даже это теперь казалось легким по сравнению с тем, что нам действительно придется сделать. Я застонала. «Нам нужно найти демона, заклеймившего его. Я просто молю Бога, чтобы этот демон нестерпимо жаждал мести». Ян фыркнул. «Жалкая аналогия, смерть». «Плевать. Я понадеялась бы и на черта, если бы тот смог повысить наши шансы. Но факты напомнили мне, что только демон может убрать клеймо. Без него Рейд был бы обычным вампиром. А если он скрывался от демона, то скоро стал бы мертвым вампиром. И даже если демон оставит его в живых, не оставлю я. Я не могу гоняться за демоном, потому что убила одного», — продолжила Денис. «Ставлю на то, что ни один из их вида не смирится с этим, но вы двое можете. И в ближайшее время я буду держать ухо востро насчет Рейда. Если он попытается навредить кому-нибудь, у меня есть нож. Но я использую его только в самом крайнем случае». Я ненавидела наш план. Он заставлял оставить всех, кого я люблю, на милость одного, обладающего демоническими чарами вампира, по неизвестным причинам стащившим их волю. Все это превращалось в гонку, в которой Рейд бежит к финишной черте, а мы с Яном гонимся за демоном, что клеймил его и наделил силой накладывать чары, обходя другие способности. Я вздрогнула. Но Денис была права. Если Кости, настоящий Кости, был бы сейчас здесь, он сказал бы мне, что лучше быть мертвым, чем порабощенным до конца своих дней. Зная остальных, они бы сказали то же самое. Победитель действительно получит все в этой гонке. «Значит, все улажено», — сказал Ян. «Давайте переходить к следующему». Его пристальный взгляд скользил по Денис с холодной расчетливостью, и, несмотря на то, что она оставалась спокойной, я вздрогнула. Я понимала, он выбирает ту часть, которую придется отрезать. «Твоя голень подойдет», — легкомысленно сказал он, словно обсуждал, как лучше разрезать стейк на ужин. «Кость достаточно длинная, чтобы из нее вышло 2 ножа, и достаточно толстая, так что не должна расколоться, пока мы будем вырезать их. Бедро бы подошло больше, но ты будешь кровоточить, словно порезанная змея». «Как всегда заботишься не испачкать бы ковер», — пробормотала Денис. Он одарил ее доброжелательной улыбкой. «Я не боюсь за ковер, потому что мы сделаем это в ванной. Но чем больше крови ты потеряешь, тем медленнее восстановишь кость». Это и имело смысл. Отрежь любую конечность у вампира, кроме головы, она отрастет обратно в 2 счета. Но регенеративные способности Денис были не такими стремительными, зато более впечатляющими. Она выглядела как человек, но имела все способности демона, заклеймившего ее. Денис могла выжить, даже если бы лишилась головы. Все было нипочем для нее. Она вздохнула. «Давайте покончим с этим». Денис уже направилась в сторону ванной, но голос Яна остановил ее. «Я не собираюсь кромсать тебя, пока не захвачу ментальный контроль, чтобы ты ничего не почувствовала. Ты вправду решила, что я такой садист?» «Да», — ответила она, а слово «еще бы» подразумевалось следом. Он засмеялся. «Ты думаешь правильно, крошка. Но у меня есть определенные стандарты, когда дело касается женщин. Я не причиняю им боль, если она, конечно, не доставляет им удовольствия. В твоем случае удовольствие отсутствует». Денис скрестила руки на груди. «Слушай, Ян, я, конечно, ценю твою обеспокоенность, но не прими за обиду. У тебя силёнок не хватит, чтобы поместить меня». Она прекратила говорить, когда испепеляющая зелень в его глазах сменила бирюзу. Сила ударила меня, быстрая, как кнут, и достаточно сильная, как жало. Я моргнула. Или Ян тренировал свои суперспособности, или просто скрывал от меня истинные возможности своей силы раньше. К тому времени, как он пересек комнату и подошел к Денис, ее глаза были широко раскрыты и смотрели в никуда. Яну даже не пришлось что-то говорить. «Увидим, как ты запоешь о моих силёнках, когда очнешься с новой, полностью восстановленной ногой», — пробормотал Ян, поднимая ее и перекидывая себе через плечо. «Ступай вперед, я не собираюсь проделывать это один. Кроме того, Денис не единственная, для кого есть работёнка. Для тебя есть тоже». «Для меня?» — спросила, следуя за ним в ванную. Ян опустил Денис в ванную, а потом с волчьей улыбкой посмотрел на меня, вытаскивая серебряный нож. «Твой статус не совсем мертвого вампира, что питается другими вампирами. Скорее всего, помог тебе не попасть под чары Рейта. Но мы не можем быть полностью в этом уверены. Так что я вырежу на тебе защитное тату, наполненное серебряными чернилами. Крепись, детка, будет очень больно».